атаками в лоб мне с ними не справиться, поэтому я взобрался на крутой выступ и принялся осыпать их магическими снарядами. А когда у выступа собралась толпа поплотнее, послал взрывной шар в потолок над головой и дал дёру, подхватив себя воздушным потоками. Снова затрясло, но теперь от дождя сталактитов, которые уничтожали демоноидов. Духота и жара пещеры наполнилась тягучим запахом металла, так пахла кровь гномов. Черная, вязкая, она брызгами покрыла все вокруг и немалой долей попала на меня, но мне уже было пофиг. Я сам выглядел как демон, и со злобным ревом кинулся в сторону землероя, который бесился из-за тряски и гибели его демоноидов. Снова он истошно заревел, глаз у чудища не было, а в общем хаосе заметить такого маленького меня он не мог, и поэтому просто барахтался, сминая под собой породы, руду, которая взрывалась алыми облаками и подпалила шкуру демона, и гномов, которые уже совсем запаниковали. Прыгая по откосам и выступам, уворачиваясь от сталактитов и взрывов, я добрался до землероя. К тому моменту портал уже замерцал. У меня оставалось не больше минуты, а пещера уже настолько нагрелась, что дышать было тяжело от жары. Я прыгнул на хвост демона и побежал по постоянно дрыгающему, сжимающемуся и разжимающемуся, словно гармошка, туловищу. Портал на пару мгновений пропадал, тряска нор усиливалась, и мне приходилось с тяжелым сердцем мчаться к выходу. Эх, столько добра пришлось оставить. Погодите-ка, что там сверкнуло? Оказавшись ближе к центру землероя, я увидел, что он окружал небольшую скалу, всю сияющую от вкрапленных красных жил, а на вершине, в небольшом углублении, лежало яйцо. Портал пропал уже на секунду, заставив сердце дрогнуть. «Была не была», — воскликнул я, поворачивая к скале. Из источника выпрыгнула куница. Черный силуэт зверька метнулся в сторону портала, вильнув пушистым хвостом. «Да не может быть, куница решила меня покинуть? Нет, я должен ей довериться. Времени на сомнения тоже нет». Я прыгнул на вершину скалы, схватил яйцо и... землерой вдруг меня обнаружил. Протяжный ракочущий рев сотряс руины пещеры. Огромная пасть с тысячами кривых клыков раскрылась прямо надо мной, обдувая тухлым горячим ветром. Ёшкин крот, только и смог выдать я, глядя на эту тошнотворно ужасную картину. Портал замерцал, но вдруг покрылся черной дымкой, которая сдерживала его от окончательного закрытия. «Куница, да хрен тебе!» — крикнул я, собирая остатки магии в груди. И за пару секунд до того, как зубастая пасть сомкнулась бы надо мной, я выдохнул огромный клуб черного пламени. Сгусток стихии огня, смешанный с тьмой, ворвался в глотку демона, обжигая ее, пробираясь до самых внутренностей. Землерой отпрянул, содрогнулся. Туловище пошло волной, подкидывая меня вверх. Я чувствовал, как зовет меня куница. Она из последних сил сдерживала портал, но вот-вот и они закончатся. А я уже терял сознание. Перед глазами мутнело, источник изнывал от пустоты, но вдруг от яйца потянула энергия. Какая-то странная магия проникла в мое тело, в сам источник, и наполнила его достаточно, чтобы я пришел в себя. Порыв ветра, реактивная тяга огня, и я уже возле портала. В последний момент куница нырнула в источник, и все вместе мы скрылись за темно-синим полем. Глава 11. Свет. Черт побери, никогда я так не был рад свету, и свежий воздух. После пекла в норе вечерний ветерок под алыми лучами солнца казались чем-то невероятным, блаженным. Я уютно улегся в ложбинке между кусков асфальта, словно на пуховой перине, и с удовольствием просто дышал. «Саша, это он! Саша, ты меня слышишь, зараза!» Голос Григория разорвал блаженство на мелкие куски одним своим появлением, а затем он еще и закрыл собой солнце, чем вовсе вывел меня из себя. «Слышу!» – пробормотал я, поднимаясь. Я в порядке. Глазами искал яйцо, но вскоре понял, что оно слилось с источником. А вот это плохо. Я нахмурился. Похоже, в этом яйце не слабый демон. Соединять его со своим источником – дело опасное. С куницей мы договорились полюбовно и далеко не сразу, а тут придется постоянно держать на контроле незваного гостя. «Ты выглядишь...» Григорий с сомнением осмотрел меня, будто прошел через мясорубку. «Сколько тварей вы убили?» «Ваша светлость», — удивился кто-то из толпы за спиной князя. Я огляделся. Повсюду разлагались трупы гномов, лежало несколько убитых человек, многие были покрыты черной слизью или ранены, и все смотрели на меня, будто призрака увидели. «Много», — рыкнул я в ответ. «По вашей милости, между прочим, вы нахрена прорыв закрывали? Я еле успел выскочить и остался без добычи. «Мы не знали, что ты там», — ответил Григорий. «Гадство! Он меня чуть второй раз не прикончил. Господа, ваши светлости!» Появился Виталий, весь в мыле, перепуганный, будто это он в норе побывал. «Я приношу свои глубочайшие извинения». Граф низко поклонился Григорию. «Мне следовало усилить охрану. Тотчас же отдам приказы. Дело куда серьезнее», — нахмурился князь. «Возможно, придется отменить турнир». «Нет, только не это», — встрял барон Туринов. «Нельзя нарушать традиции, это ведь...» «Мне было неинтересно, о чем там болтали эти люди, поэтому я с помощью магии ветра стряхнул с себя столько крови гномов, сколько смог и пошагал прочь. Хорошо, хоть Григория отвлекли Балконский с Туриновым, а остальные находились в таком шоке, что не обратили на меня особого внимания. Сходил, блин, потрахаться. Хотя, может, рыжая от запаха крови только заведется больше, надо все-таки сходить к Александр, черт, да ну нафиг». За моей спиной показался Виктор, а рядом кузены с толпой охранников. «Да, дядя», кивнул я, улыбнувшись. «Твой отец попросил меня проследить за тобой и сопроводить до замка». И по голосу, и по выражению лица можно было сказать, что дядя не в восторге от поручения. «Кстати, а почему он поддерживает Стаса?» «Не, серьезно, Александр же, первенец его брата. Почему именно Стас? Интересно, я как-нибудь сам, пожалуй», — ответил я, и уже хотел было уйти, как вдруг все тело пронзило парализующая боль. Дыхание перехватило, в глазах потемнело, а ноги подкосились. Я чуть не упал, но меня подхватил Дмитрий. «Живо в замок!» — рявкнул Виктор сквозь затемняющую разум пелену. «Да чтоб вас всех, доктор Пауль Либер!» Остаток дня все суетились. Меня сначала облепили медики Балконских, а затем прибыл и Пауль. Он развернул переносную медицинскую станцию прямо возле моей кровати и принялся обследовать все, что только можно. Комнату заполнил до тошноты знакомый запах лекарств. «Так, так, так», — пробубнил он под нос. «Дела плохи, боюсь, да. Мои опасения оправдались, яд все еще в вашем теле». Он спал, но что-то заставило его активироваться вновь. Пауль, вздохнув, снял очки и взглянул на меня печальными, даже трагическими глазами. Однако я оставался хладнокровным. Нужно было лишь выяснить один вопрос. Сколько времени осталось? Хотелось распахнуть окно, становилось душно. Снаружи доносились команды офицеров, в поместье Балконских нагнали охраны. А Пауль все тянул с ответом. «Чем дольше вы молчите, тем меньше у меня времени исправить положение. Думаете, это можно исправить?» Доктор с интересом поднял бровь. «Есть зацепки насчет яда?» Я знал, что Пауль не прекращал поиски нужного яда, но до сих пор они были бесплодны. «Зацепки скоро будут. По крайней мере, я очень надеялся на это. Надеюсь, они будут в течение». Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вошел Григорий. «Саша, как ты?» Он остановился возле кровати, отчего мне стало только хуже. «А вдруг осталось пара часов, и другого шанса не будет? Раз и все. Сам, конечно, тоже сдохну, но мне не впервой». «В порядке», — ответил я. Пауль хотел что-то добавить, но я его прервал. «Всего лишь переутомление. Мне пришлось сражаться из последних сил и выжимать источник досуха. Отдохну и восстановлюсь, только и всего». Григорий посмотрел на доктора с вопросом. Тот кивнул, не поведя и бровью. «Какой молодец!» «Хорошо», — кивнул князь. «Финал турнира решили отложить на 3 дня, чтобы утрясти беспорядки. Этого будет достаточно, думаю, более чем». Тут он вдруг сбросил маску серьезности и официальщины и засиял улыбкой, счастливыми морщинами на лице. Глаза блеснули радостью. «Я горжусь тобой, сын, и тобой, и Стасом. Сегодня вы показали настоящий дух Соколовых. Один проиграл, другой чуть не сдох. Зашибись, повод для радости. В моем источнике таился меч, способный пробить даже обереги светлейшего князя. Одно четкое движение, и он сдохнет. Так близок, неосторожен, невнимателен. Эффект неожиданности позволил бы расправиться с ним даже в таком состоянии. Чертово заклятие. Ну уж нет, сам я подыхать не собираюсь». Скоро Григорий ушел. Организацию обороны он взял на себя. Собственно, на охрану прибыли, в основном, его полки. Теперь повсюду стояли посты с часовыми и турелями, по поместью патрулировали отряды стражей, а заклинаний оберегов понаставили, не счесть. Будет непросто встретиться с Шацом, а он мне сейчас ой как нужен. «Сколько, доктор Либер?» — спросил я, когда князь ушел. «В лучшем случае, неделя, в худшем». Он нахмурился, постучал по столу пальцами и, взглянув мне в глаза, сказал: «3 дня, но состояние будет ухудшаться на протяжении этого времени, пока. Снова кома, догадался я, да, и на этот раз даже чудо не поможет очнуться. Что-то, я пока не могу понять что, не только пробудило яд, но и усилило его. Лекарство нужно срочно, новости откровенно хреновые. У меня всего 3 дня осталось, а я уже чувствую себя так, будто по мне прошлось стадо слонов. И этот чертов демоненок в яйце продолжает баламошить источник. Чувство похоже на изжогу, которую не унять таблетками. И энергия постоянно уходит на поддержание незваного гостя. Он жрет как не в себя. Ну, только вылупись. Я тебе все припомню. И куница еще из источника выпрыгнула. Бегает сейчас где-то за городом, охотится. Чую, не нравится ей этот демоненок. Хорошо, доктор Либер, спасибо вам. Пауль со вздохом встал со стула и взял записную книжку с ручкой, закрепленной на обложке. Сворачивать станцию он не стал. «Зачем вы соврали отцу?» – спросил он перед тем, как уйти. «Никто не должен знать о моем состоянии. Это подорвет мои позиции в клане и даст фору Стасу. Я не собираюсь проигрывать ему». Пауль кивнул. Как-то печально он это сделал, а затем добавил. «Вы уж будьте добры найти способ исправить положение», – сказал он перед тем, как уйти. «Иначе мне не сносить головы». Он не соврал. Григорий наверняка будет в ярости, если его сынок опять окажется в коме, и доктор окажется под ударом, ведь прикрыл мою ложь. Однако его голос, в нем не было ни страха, ни даже опасения, а какое-то безразличие. Ему действительно наплевать на собственную жизнь, или это я не смог разгадать его истинные намерения. Пауль ушел, оставив после себя надоевший запах лекарств, как в больнице, блин. Оставшись в тишине, я понял, что в ушах стоит звон. Пока шел разговор, это было незаметно, но теперь надоедало. «Мда, хорошо меня потрепало», — вздохнул я, чтобы заглушить звон. «И что теперь делать? Надо найти Шаца и поторопить. Ему нужно не только расшифровать записи, но и сделать это быстро, чтобы я успел раздобыть лекарство. Или придумать другой выход, если я ошибся, и в тетрадях Леонида Соколова ничего про этот яд нет. Ситуация». Раздался стук в дверь. «Входите», — крикнул я. За створкой показалась лысина дворецкого. «Ваша светлость, к вам просит. Пускать, кто?» «Дамы, представились. Пускай, не стал я дожидаться, кто там именно пожаловал». Дверь закрылась и скоро распахнулась снова. А вместе с этим я пожалел, что пенял на тишину. «Сашенька!» — воскликнула Милана, броском добравшись от входа до кровати. Она тут же принялась обниматься, трогать меня повсюду, не в этом смысле. Щупать лицо, осматривать и причитать, как я плохо выгляжу. «Успокойся, Милка». Инга осуждающе глядела на подругу, пока неспешно шагала в мою сторону. Его с того света достали. Уж прорыв он переживет, не волнуйся. Она несла небольшой чемодан, который тут же сунула мне в руки. «Это гостинцы», — объяснила за нее Милана. «Папеньки просили передать». «Папа», — Инга сделала акцент на том, как она обращается к отцу. Мол, никаких папочек, передавал привет. Там особый питательный набор для спецназа, витамины, чай и все такое. Мигом на ноги встанешь, засияла Милана, после чего немного поджала губы, сузила веки и почти шепотом спросила. Папенька хотел узнать, удалось ли испробовать подарок. Глаза девушек аж заблистали от любопытства. Причем Инга не уступала подруге. «Да», — улыбнулся я. «И как?» — воскликнули они хором. «Офигенно. Идеальный баланс. Острый как бритва, резал гномов как масло. Должен признать, без него я бы не выжил». Девчонки аж засветились от гордости, приосанились, нацепили широченные улыбки. «А что насчет турнира?» — вспомнила Милана. «Ты сможешь участвовать?» «Да». «Ух, что такое?» — она почему-то замялась, но Инга подхватила. «Твоим соперником назначили Туринова. Знаю, ты видел его в деле, но со Станиславом он игрался. Он маньяк», — вклинилась Милана. «Башню сносит, как только кровь почует. В прошлом году своего соперника в финале чуть не покалечил. Наблюдатели в последний момент успели парня спасти. Как-то на него не похоже на него. Мне было непросто представить халуя Арсения в виде свирепого и опасного рубаки. Но девчонки, похоже, не шутили. Он до полуфинала старается не борщить». Инга села на край кровати, и матрас подо мной чуть приподнялся. «Но когда доходит до дела, понимаешь, Туриновы, цепные псы Балконских, они поколениями им прислуживают, и это не может не оставить след. Да, они будто копят всю желчь, выслуживаясь перед герцогом, но при возможности выплескивают ее с особой яростью». Милана села рядом с Ингой, чуть ближе ко мне. Запах лекарств немного разбавился приятным ароматом полевых цветов, а руки коснулась легкая шелковистая ткань ее сарафана. Ходят слухи, что Туринов-старший держит в подвале своего поместья пыточную. Прямо как в средние века, представляешь? Говорят, ночами из их замка раздаются приглушенные крики и мольбы о помощи. Тщедушный забитый мужичок, хвостиком виляющий за Виталием, это скрытый садист, интересно. Вы сказали до полуфинала, а что в финале? Девчонки переглянулись. Инга с опаской, будто боясь меня ранить, сказала: «Я не помню, чтобы он проигрывал. Даже Балконскому, он никогда не сражается с Балконским. Апа, как так, если они сходятся в одном бою? Арсений просто сдается», — пояснила Милана. «На самом деле я даже не знаю, кто из них сильней», — добавила Инга. «Кирилл опытнее, его магия более грозная, но я не уверена, что он выдержал бы натиск Арсения. Вот тена, оказался такой замухрышка». «Не, Стаса он побил хорошо, добивочка мне даже понравилась, нафиг всякие возрождения и вставания при возмогании уже побежденных противников. Лег, лежи. Однако чтобы так все серьезно было, это уже новость, и почему я не разглядел ничего подобного в его темной душонке?» Тут нас прервал стук в дверь. Опять показалась лысина дворецкого и прозвучал тоже вопрос, только чуть смущеннее. «К вам дамы просит, ваша светлость». «Представились. Зови», — вздохнул я, уже догадываясь, кто это был. Милана с Ингой тоже догадались, по всей видимости, и поспешили собираться на выход. Однако в дверях они все же встретились с Викой и Региной. Дворецкий шустро скрылся из виду, а я гадал, чем все закончится. Напряжение между этими двумя парочками чуть ли не электризовало воздух. Милана сверкнула своими зелеными глазками, Регина ответила с кошачьим хищным прищуром, а Вика с Ингой одарили друг друга ледяными взглядами, от которых даже до меня добрался холодок. «Женщины, и чего собачаться, меня ж на всех хватит. Доброго здравия, ваша светлость», чуть поджав губы, приветствовала Регина, когда они с Викой подошли. «Что за официальный тон?» — усмехнулся я, уже зная ответ. «Дуется, видимо, что продинамил». Вика с непониманием понаблюдала за нами, а затем плюнула и принялась рассказывать, что творится среди участников турнира в связи с новостью о прорыве. Во-первых, все в шоке. Студенты академии, как она сказала, с третьего курса допускаются до закрытия прорывов и зачистки нор, но только в зоне со слабыми демонами и в сопровождении минимум одного студента пятого курса. Этакая практика и подработка в одном лице. Но по-взрослому немногие здесь сталкивались с настоящей опасностью. И риск провалиться в нору, как это случилось со мной, никого не обрадовало. «Все сидят по номерам, движухи вообще никакой», — жаловалась Вика. «И солдатня повсюду». Она забавно надула губки. Я вспомнил, что она вытворяла ими в первую встречу, и понял, что моему телу даже смертельный яд нипочем, когда речь заходит о сексе. А такого даже в моей первой юности не было. Во-вторых, по словам девчонок, все обсуждают, кто же победит. Онлайн, естественно. Тотализатор на данный момент показывает фаворитом Балконского. За ним, с небольшим отрывом, идет Святополк. Он темная лошадка, поэтому не все рискуют на него ставить. А вот в нашем противостоянии с Туриновым я явный аутсайдер. Надо бы поставить на себя побольше денег. Тут снова постучали в дверь. Снова Дворецкий. Но тут уж я понятия не имел, кого принесло. Если еще какие мадамы, я, конечно, не против. Но рыжая их сожрет живьем. Оказалось, Каменев, Колян. Я решил сразу его так называть. Чего ждать-то? Какими судьбами? Немного смутившись по небратскому отношению и присутствию двух красивых девушек, он подошел нам. Да вот решил навестить, убедиться, что реванш состоится, сверкнул он зубами. Состоится, не вол. Вдруг меня оборвал жуткий спазм. По телу будто пробежал заряд, живот скрутило, перехватив дыхание, и холодный пот выступил на лбу. «Что такое?» – воскликнули девчонки. А Колян кинулся было к двери звать на помощь, но я его остановил, едва сумев выдохнуть. «Стой, краткое!» Он замер в шаге от выхода и не проронил ни слова. «Молодец, сработаемся!» А вот девчонки засуетились. Пришлось успокаивать, мол, отходняк. Доктор предупреждал, пройдет со временем и все такое. «Уверен?» – спросил Колян, вернувшись. «Ага», – кивнул я. «Но, ребятки, нам пора попрощаться. Спать рубит». Дождавшись, пока все уйдут, я вскочил с кровати и ринулся к окну. Нужно срочно найти отсюда выход, но повсюду патрули, часовые и блокпосты. Солнце уже давно зашло, но летние ночи-то короткие, и времени у меня мало. Я накинул на себя темные брюки с черной водолазкой. Проверил, отзывается ли меч. Сил все еще накопилось мало, и на магию ее долго не хватит. А затем, выждав момент, сиганул в окно. Это не яд скрутил меня, и не отходняк, как я соврал ребятам. Это сигнал тревоги, с куницей что-то случилось. Глава 12. В таком состоянии красться мимо солдат было непросто. Но теперь я не убийца, скрывающийся в ночи, а сын светлейшего князя. Поэтому отбрехаться, в случае чего, смогу. Но все же нельзя попадаться. От куницы до сих пор не было сигналов, и это беспокоило. Что еще хуже, связь между нами слабела. Мне без проблем удалось пробраться через первый блокпост, миновать огороженный лентами шрам на асфальте, где закрылся прорыв, и выйти ко второму блокпосту. Но здесь уже пришлось постараться, чтобы прокрасться мимо пятерых излишне бдительных бойцов. Их же, блин, за прорывами следить поставили. Зачем отслеживать все и вся? Еще комендантский час зачем-то ввели, оказывается. Оба прорыва среди бела дня, между прочим, открылись. У военных, походу, на все беды одно лекарство. Один из бойцов блокпоста отвлекся на шум, и я успел проскользнуть мимо. Ночь сегодня безлунная, так что мне удалось остаться незамеченным даже в таком хреновом состоянии. Ноги едва не подкашивались, в них засела слабость. Однако я мчался со всей возможной и невозможной скоростью. Я не мог убивать или хотя бы вырубать стражей, чтобы не навести шороху, поэтому приходилось быть предельно осторожным. Третий блокпост встретился уже близко к границе владений Балконских. Маги и земли стражи возвели железобетонный дот, укрепили его оберегами и поставили две турели в бронированных башнях. Я обошел их по зарослям и почти уже миновал зону видимости, как вдруг меня снова скрутило пронзающей болью. Я рухнул в кусты, кое-как сумев сгруппироваться, однако в ночной тишине это было слишком громко. «Кто здесь?» – раздался голос стажа. Свет прожектора ударил в мою сторону, прорываясь сквозь ветви и листья. Проклятие! Боль еще не прошла. Сжав челюсть, я лежал в траве, судорожно ища выход из ситуации. «Выходите, живо! Если они попытаются меня задержать, плевать уже на шорохи и кипиши. Надо будет, перебью всех, но куницу спасу. В последний раз повторяю, выходите». Меня чуть отпустило. Я вдохнул, выдохнул и уже хотел подниматься, как неподалеку послышались другие голоса. «Не стреляйте, мы выходим, выходим». Парень и девушка, неловко поправляя одежду, показались на свет. «Как они нас заметили?» — прошептал парень. «Я тебе говорила». Девушка тоже шептала, но рыча так, что на блокпосту тоже наверняка услышали. Стражи приказали им подойти и скоро занялись воспитанием молодежи, позволив мне продолжить путь. «Прости, бедолага, я тебя отлично понимаю, но Чернобог послал мне удачу, и я не могу ее упустить». Связь с куницей почти пропала. Я бежал со всех ног через поле, забив на скрытность. Все равно последний блокпост позади. Дышал тяжело, часто, глубоко. Ночной воздух казался ледяным и холодом обжигал горло. Ботинки утопали в ямах, спотыкались о кочки и камни. Но я бежал, бежал, пока не оказался на береговом обрыве. Еле успел оттолкнуться от края, перелетел через речушку и с кувырком приземлился на противоположной стороне. И уже там услышал: «Держи его, шустрый гад, накидывай, накидывай. Вот свезло, а, за него столько дадут. Заткнись и лови, а то хрен получишь, а не барыш». Четверо ублюдков окружили мою куницу и травили как дикого зверя. Та отбивалась, шипела, пыталась уйти в тень, но охотники блокировали переход и держались на расстоянии, выматывая ее. «Убью», — прорычал я, чувствуя, как гнев затмевает глаза. В руках образовался меч. Рывок, удар, выша шик, и голова первого слетела с плеч. Вшик, второй успел лишь обернуться, но клинок уже был у его горла. Под фонтаны крови из падающих тел третий умудрился заблокировать мой удар. Кунца набросилась на четвертого, выиграв мне время. «Какого?» — охотник увидел мое лицо и узнал его. Он замешкался от удивления, и это стоило ему жизни. Еще один взмах, и я перешел к последнему выжившему. Куница вцепилась в его ноги, изворачивалась, уклоняясь от ударов. «Гадина, отпусти!» — вопил он, глядя то на нее, то на меня. С меча стекала кровь убитых. Мое лицо исказил злобный оскал, а глаза сверкали демоническим блеском. Испуганная рожа ублюдка замерла, в его взгляде отражался страх и ужас. Он знал, что сейчас сдохнет. Рот искривился, обнажая зубы, веки расширились, а конечности задрожали. «Нет, прошу, не надо, Прошь. Клинок прошел сквозь череп, словно не заметив сопротивления. Охотник еще секунду стоял на ногах, но затем рухнул на землю. Куница юркнула ко мне в источник, и внутри растеклось приятное успокаивающее тепло. Гнев начал понемногу отходить и даже задышалось нормально. Ноги немного тряслись, появился озноб. Я оглянулся на валяющихся вокруг убитых. «Раздери меня, Чернобог, и что теперь с этим делать?» Сил хватило только, чтобы добраться до уже знакомого гостиничного домика. Каким чудом на блокпостах не поймали, одни боги знают. Я прислонился к стене и постучал по двери. После этого рука сама упала, скользнув по шершавой поверхности, а следом скатился и я. Черт, как же мне хреново. Источник крутит и вертит, то и дело по духовным жилам стреляет, слово разрядами молний. Вылазка стоила мне дорого. Пауль говорил о 3 днях, но теперь я вряд ли протяну и половину этого срока. Куница внутри затрепетала. Беспокоится бедняжка. А яйцо продолжало жрать мою энергию, будоража яд вокруг себя. Чертов паразит. Я пробовал вытащить его, но ничего не вышло. Засел как клещ под кожей. Дверь отворилась. «Саша, боги, он весь в крови!» — воскликнула Милана. «Живи и тащи его в дом!» — сообразила Инга. «Перед тем, как потерять сознание, я почему-то отвлекся на легенькие полупрозрачные ночнушки девушек». Милана выделялась формами. Объемная грудь гипнотически колыхалась под ахи-вздохи, пока она меня тащила. А Инга отличалась атлетичностью. Этакая амазонка, но без перебора. Мышцы на упругих бедрах выступали с каждым шагом. На плоском животе прорезались аккуратные кубики. «Так, серьезно, я думаю об этом даже в такой момент. Чертовы гормоны. Мне ж нужно предупредить их, чтобы никого не звали на помощь. Не, и я вырубился. Зараза, держи баланс. Вот так, да. Бей с опорой на ноги, но не забывай о гибкости». С этими словами отец сделал обманное движение и подсек меня под колено в тот момент, когда я потянулся для удара. Я рухнул на настил и от неожиданности даже не сумел сгруппироваться. «Ай, ц-ц-ц!» — поморщился я, потирая ушибленный зад. «Ты же сказал бить мне, нечестно». Отец усмехнулся, щелкнув меня кончиком деревянного меча по носу. «Всегда будь готов к подлому удару, сын». «Почему же ты сам не был готов, папа?» «Инга, он очнулся», — вырвала меня из дремоты Милана. С трудом я открыл глаза и понял, что мне снова приснился отец. Каждый раз на душе хреново. Прибежала Инга, и две пары обеспокоенных красивых глаз уставились на меня. Они хотели что-то сказать, но я перебил. «Кто-нибудь знает, что я здесь?» Девушки переглянулись. «Нет, мы увидели кровь», — сказала Инга, чуть нахмурившись, «и поняли, что она не твоя. Хорошие девочки, смышленые, но тебе нужна помощь, Саша». Милана выглядела обеспокоенной, и не зря. Я осмотрел свое тело и понял, что кожа приобрела болезненно-бледный цвет, и под ней показались темные нити сосудов. «Яд. Сходите в киоск мороженщика», — сказал я тут же. Девушки не слабо удивились. «Ты уверен, что хочешь? Он на перекрестке», — прервал я Ингу. «Продавец, лысый, в очках, скажите, что нужна доставка на дом для княжича Соколова. Срочно. Шоколадное мороженое с карамелью и миндальной посыпкой». Даже сказать это было непросто. Я выпалил все слова почти без пауз, на выдохе, и голова закружилась. Пришлось переводить дыхание. Инга и Милана бросились на выход и только у самых дверей опомнились. Милана осталась со мной, чтобы присмотреть. Это было не очень к месту, но выхода не было, как и сил прогонять ее. Поэтому закрыл глаза и сосредоточился на источнике. Он был похож на сплошную развороченную рану. Беспорядочные потоки энергии вырывались за границы сферы, а духовные сосуды пульсировали от того, что магия то бешено напирала, то еле текла по ним. Мне удалось кое-как успокоить источник, и сразу полегчало. Шум в ушах утих, даже вена на лбу перестала дергаться. Яйцо демоненка продолжало пожирать мою магию, чем одновременно помогал и вредил. Сил у меня оставалось меньше, но источник не так яростно рвал изнутри. Но я до сих пор не мог зацепить яд. Эта зараза убивала меня, но скрывалась похлеще адепта тьмы. Когда Инга вернулась, меня вырвало из сосредоточения. Я обнаружил, что лежу на мокрой от пота простыне и сам покрыт соленым капельками, то и дело сползающими на губы. А Милана как раз меняла прохладное полотенце у меня на лбу. Чувствовал я себя куда лучше. «Получилось?» «Да», — кивнула Инга, «но тебя уже ищут». Князь поднял всех на уши. «Может, стоит сказать ему, что...» «Нет, позже», — оборвал я Милану. «Но, Саша, позже. «Сейчас мне нужно кое-что сделать». Инга села на стул рядом с кроватью. Обе девушки обеспокоенно смотрели на меня и явно сдерживались, чтобы не убежать за помощью. «Но я сначала должен дождаться Шаца. Он – моя последняя надежда». Куница в источнике кружила вокруг яйца, но не могла подобраться ближе. Что за демон там скрыт? Ей тоже было плохо. И чем хуже становилось мое состояние, тем сильнее это оказывало на нее влияние. И это заставляло меня злиться. Жизнь единственного существа, которое меня волновало, была под угрозой. Приходилось постоянно держать источник под контролем. Сколько мне осталось? Тут даже не пара дней. Возможно, и не день, счет идет на часы. На время я снова погрузился внутрь себя, чтобы снова попытаться отыскать чертов яд, или хотя бы приструнить демоненка. Ни то, ни другое не вышло. Шепот девушек снаружи сначала становился заглушенным, будто сквозь толщу воды, а затем и вовсе утих. Снова я какое-то время провел, пытаясь усмирить источник. Полностью ушел в себя, не замечая ничего вокруг, но тут чутье заставило вынырнуть обратно. «Приветствую, Соня», пробирающий голос заставил напрячься, по затылку пробежался холодок. «Ты меня звал?» Шац сидел за столом неподалеку от кровати. Он закинул ногу на ногу и вальяжно раскинулся на спинке стула, качаясь на задних ножках. И он был покрыт тенью, которая опустилась по всему дому. «Да, заказ готов», я посмотрел на девушек. Милана с Ингой крепко спали, уткнувшись в мое одеяло, и явно вырубились не по своей воле. «Готов, но...» Протянул Шац со странной улыбкой. «Не томи, тебе не понравится результат. Яд, который тебе нужен, слишком редкий, чтобы так быстро найти противоядие». Я с вопросом в глазах посмотрел на него. «Мы вроде договаривались только на дешифровку. Неужели ты думал, я не догадаюсь?» Раскинул он руки. «Княжич Соколов возвращается после многолетнего отсутствия и просит расшифровать записи про яды. Просто как дважды два. Не скажу, что я удивлен. Уверен, ничего нельзя сделать. Ха!» Резкий кашель вырвался из груди. «Зараза! Я способов не знаю», Шац пожал плечами. «Гляжу, тебе осталось немного. Ну, это уже не мои проблемы. Вот расшифровка. Даже не стану требовать доплату за срочность». Он протянул мне папку толщиной с палец. Бесполезную папку. А сам встал и направился к выходу, медленно растворяясь в тени. Но прежде чем исчезнуть, сказал напоследок: «Алазубая Горгора, если тебе интересно, чертовски редкий демон. Даже в диких землях ее не просто отыскать. Кто-то очень постарался, чтобы достать этот яд». И Шац исчез. Шац! Почти сразу же в помещении посветлело, и воздух стал легче. А девушки зашевелились и начали просыпаться. «МММ!» Милана, хмурясь, подняла голову и начала протирать глаза. «Когда это я успела вырубиться?» Инга молча повернулась, не отрываясь от одеяла, и ничего не соображающим взглядом посмотрела сначала на подругу, потом на меня, а затем вскочила, спешно принимая свой обыкновенный серьезный вид. «Вы устали просто», — улыбнулся я. «Идите отдохните, отоспитесь, пожалуйста». «А ты как?» — сонным голосом спросила Милана. «Я лучше», — пришлось соврать. «Нам всем нужно отдохнуть». Похоже, магия Шаца действовала убойно. Они даже позабыли, что меня повсюду ищут, и скоро опять заснули, только теперь на соседней кровати и лежа. А вот я не забыл про тревогу, поднятую Григорием. Это может мне помешать. У меня был план, как справиться с ядом. Очень опасный, и прибегать к нему не хотелось. Тем более, что в уравнении появилась еще одна маленькая вредная переменная. Однако теперь чего уж перестраховываться, я снова нырнул в источник. Но теперь не стал его успокаивать, а наоборот дал волю хаосу. Учения Чернобога разделялись на два направления – тьма и хаос. Тьма была холодной, спокойной, тягучей. Это основной инструмент убийц клана. Но хаос – буйный, всесокрушающий и неудержимый. Это таинство мог постичь далеко не каждый последователь Чернобога. Нас были единицы. Хаос требует огромных затрат, чтобы его использовать. И в текущем состоянии это было чрезвычайно сложно. Всплески энергии начали бурлить внутри меня, доставляя дикую боль, будто внутренности перекручиваются, горят и разрываются одновременно. С каждым импульсом я думал, что отключусь, и это уже было бы навсегда. Но каким-то образом мне удавалось держать нить сознания, пока источник встряхивался, словно набитый осколками мешок. Меня обдало жаром, трясло изнутри, и хрен его знает, сколько времени это заняло, но у меня получилось. Да, черт побери, показалось темно-зеленое, приливающаяся алыми нитями энергия. Яд разрастался, отравляя источник. Мне стало резко хуже, но пришлось держаться. Будто за корешок, я потянул эту энергию, и она вылезала все больше и больше, будто змею тянули из норы. «Кхарк!» – прорычал я, едва не вывалившись из сосредоточения. Яд боролся, словно живой. «Погодите-ка, твою же мать, это не просто яд, личинка Гаргары. Еще один демоненок-паразит, это уже слишком». Но он сопротивлялся, не хотел поддаваться, извергал все больше яда, заставляя мой источник беситься. Жар нарастал, превращаясь в настоящее пекло. «Иди сюда, тварь!» Личинка яростно сопротивлялась, вырывалась, огрызалась. Пошла борьба на чистом характере и моей собственной выдержке, которой оставалось совсем уж немного. Но ко мне на помощь пришла куница, тоже истощенная. Она с ревом вцепилась в демоненка. Тот взорвался последним рывком. Он едва не вырвался. У меня перехватило дыхание, все тело онемело от тупой боли. Моя магия трещала по швам, и вдруг сопротивление паразита стало таять. Сначала прошла дикая боль, и по телу побежали мурашки, а духовные нити, выходящие из источника, приятно завибрировали. Затем сам источник стремительно успокаивался, пока из бушующего урагана он не вернулся в привычное состояние полного моего контроля. И только затем я понял, что произошло. Яйцо сожрало личинку Гаргары. Что ж за демон там внутри? Еще хитрый такой. Дождался, пока мы с куницей ослабим добычу, и сожрал. Куница тоже в шоке. Замерла поодаль от демоненка и пристально на него глядела, готовая в любой миг отбиваться. Вдруг и ее захочет сожрать, но злиться не получалось. По всему телу прошла волна облегчения. Жар сменялся долгожданной прохладой, дышать стало легче. Я уже хотел вернуться во внешний мир, как вдруг странная аура окутала меня всего. Что за хрень? Она была черной, плотной, одновременно жутко опасной, отчего мое чутье сходило с ума, и до странного знакомой, даже приятной. Но ни то, ни другое не имело значения. Я вообще ни хрена не мог сделать, вот что имело значение. Что за... «Ну, здравствуй, мой ученик», пробирающий до клеток, всеобъемлющий голос, будто идущий отовсюду и сотрясающий само пространство. «Ты все-таки выжил, снова, это хорошо, очень хорошо, меня окутала тьма, такая, что ни единой частицы света не могло проскочить мимо. Я сам будто оказался поглощен ею и не чувствовал собственного присутствия, и я понял, кто явился по мою душу. Сам Чернобог, глава 13. Ты, я смотрю, очень хочешь жить». Я попробовал ответить, но понял, что не могу ничего сказать, ни ртом, ни созданием. Кажется, Чернобог тоже это понял, и ослабил хватку. Да кто ж не хочет, все хотят, но не всем удается сдохнуть больше одного раза. В голосе Чернобога прозвучала усмешка. «А ты и вовсе на третий нацелился». Он шутит, великий бог тьмы и хаоса. «А что, мне и пошутить нельзя, раз я бог? А еще он читает даже те мысли, которые я не транслировал». «Ага, могу я узнать, чем обязан вашему появлению? Я просто немного в шоке». «Всего лишь в шоке? Ладно, ладно, я сейчас в диком ахуе. Вот теперь верю. Короче, у меня для тебя задание, мой самый перспективный адепт. И что хорошо, оно вполне сочетается с твоим желанием отомстить Соколову. Я весь внимание. Соколовы – одни из ведущих последователей моего соперника Белобога. Я хочу подмять этот мир под себя, и ты мне в этом поможешь. Отказы, я так понимаю, не принимаются? Не. Если бы я мог, то глубоко и протяжно вздохнул бы. Так что именно от меня требуется? Асъесм Чернобог. Я очнулся от грохота в дверь. За окном уже лил дневной свет, и луч солнца приятно грел кожу. «Кто там?» – вскочила Милана. «Открывайте. Именем Его Величества!» – раздался снаружи командный голос, принадлежащий какому-то военному. Девчонки всполошились, испугались. Даже Инга немного потеряла самообладание. Боялись, видимо, что им по шапке попадет, или эту шапку снесут к хренам. И не заметили, как я встал с постели в одних труселях и пошагал к двери. «Открывайте, или мы будем вынуж». Я распахнул створку, заставив его заткнуться, и недовольно рыкнул. «Чего надо?» Усатый сержант с маленькими глазами и носом картошкой, под которыми торчали густые усы, сначала хотел было возмутиться, но потом все-таки признал меня. «Княж, КХМ». Он выправился по стойке смирно. «Ваша светлость, вас разыскивает светлейший князь Григорий. Я знаю, как его зовут. У меня отчество есть. Прикинь, что случилось?» Сержант совсем растерялся, зашевелил усами, забегал глазками и, наконец, буркнул. «Ну это вы пропали, ваша светлость, и патруль на окраине нашли порезанный. Вас ищем, в общем. Так вот он я. На моем лице сверкнул оскал. Живой и здоровый. И стою по твоей милости в исподнем. Хотя последнее было даже в кайф. Легкий ветерок приятно обдувал все тело и приятно освежал легкие. Простите. То есть, виноват. Сержант снова выпрямился по струнке. Хотя куда уж больше. Двое бравых молодца за его спиной старались делать вид, что их тут нет. Ладно, ладно. Хрен с тобой. Сообщите светлейшему князю, что я скоро буду. В ответ я услышал молчание, а затем проследил, куда устремлен взгляд вояки. Устремлен он был на прижавшихся к кровати Милану с Ингой. Похоже, девчонки до сих пор не знали, что и думать, а потому сидели тихо-тихо. Кажется, даже не дышали. Молодой княжич в трусах, две молоденькие баронессы за его спиной, обе с виноватым и, надо признаться, помятым видом. А вот и алиби. Кругом, марш, ать-два, рыкнул я гвардейцам, захлопывая перед носом сержанта дверь, и повернулся к девчонкам. «Все нормально, не беспокойтесь». Мои слова подействовали, и они немного расслабились. Инга выдохнула и приосанилась, а Милана заулыбалась. В доме было душновато и пахло потом. Кожа девчонок выглядела глянцевой, румянец на щеках еще не спал. А затем они вдруг сверкнули удивленными глазами и снова покраснели, отводя взгляды. «Чего вы, а?» «Понял, КХМ». Пришлось по-быстрому накинуть штаны, чтобы не смущать баронесс с бугром между ног. Собственно, и остальную одежду я тоже накинул, и с приятным удивлением обнаружил, что она постирана и поглажена. И когда только девчонки успели, наверное, стоит поскорее вернуться в замок, а не то Григорий явится сюда сам. Я поблагодарил Милану с Ингой и попрощался. Шел задумчиво, перебирая в голове разговор с Чернобогом. Хах, блин, сам бог тьмы. В общем, он хочет, чтобы я подмял под себя клан Соколовых. Не уничтожил, а именно взял под контроль и сделал ярыми последователями тьмы. Я сначала воспринял это в штыки, и если бы для контроля над кланом не надо было убирать Григория, ни за что бы не согласился выполнять задание. Но затем, превратить сияющий рот победоносного сокола в пристанище тьмы и хаоса, озвучит совершенно неплохо. Белобог был главным божеством империи, ему посвящали храмы, праздники, воспевали его величие. Именно он даровал основную часть магии людям. Чернобог же слыл подпольным божеством. Он был вне закона, и его последователи сурово карались. Сам император был главным судьей над черными магами, а по совместительству – верховным сановником Белобога. Поэтому узнай он, что род одного из лучших полководцев переметнулся на сторону Чернобога, империю потрясет от великой ярости императора. Думаю, мне это по силам. К тому же, эти ублюдки Соколовы и без меня погрязли в каких-то интригах и заговорах. Да они одной ногой во тьме. Осталось только понять, кто покуда залез. Однако Чернобог оказался своеобразным покровителем, со своеобразным пониманием помощи. А ты думал, тот прорыв сам по себе образовался, и яйцо чье? А, впрочем, сам узнаешь потом, чье это яйцо, попалось тоже по чистой случайности. Это и есть моя помощь. Ну, и экзамен одновременно. Так он сказал, это нормально вообще, хороша помощь, чуть не угробил, что за бог такой вообще, ну ладно, прорвемся. Я снова чувствовал себя хорошо, нет, даже не так, я чувствовал себя превосходно. Яд Гаргары наконец-то перестал отравлять организм, и энергия прямо забурлила в жилах. Куница тоже быстро пришла в себя и теперь даже стала принюхиваться к яйцу, которое до сих пор вело себя спокойно. Кажется, переваривала Гаргару. А еще оно приобрело ядовито-зеленоватый блеск, и я не был уверен, что это хорошо. Ну, или все-таки хорошо. Надеюсь, последнее. Ведь этого паразита мне подкинул Чернобог. С этими мыслями я добрался до замка, где меня уже ждали. Суровые офицеры перехватили меня недалеко от входа и сопроводили к князю. Под осуждающие торжествующие взгляды Анастасии, естественно, эта змея стояла на балконе вместе со своим отпрыском. Легонько улыбалась, чуть приподняла бровь. А вот Стас, похоже, не понимал, что происходит. Он стоял рядом со своей матерью и скорее любопытствовал. И даже завидовал, если я еще не растерял навык читать людей по глазам. А кузены наблюдали, посмеиваясь между собой, бросая в меня не то удивленные, не то даже уважительные взгляды. Неужели слухи про мою связь с баронессами уже поползли? Быстро, однако, усмехнувшись, я поднялся по лестнице. Даже интересно, что скажет князь? Мы все за тебя жутко беспокоились. Я был прав. Слухи уже добрались до замка. Григорий сидел за столом Балконского, в его рабочем кабинете, и вел себя как хозяин всего замка. Даже запах сигары армейского одеколона здесь стоял так прочно, будто был всегда, и выглядел князь грозно. Желваки ходили под кожей, брови нахмурены, глаза прищурены, злые. Даже ноздри расширялись от тяжелых вздохов. «Прошу прощения, а что мне было еще сказать? Спишем все на шалости молодости». Александр пропустил половину жизни и теперь хотел наверстать упущенное, чем не отмазка. «Хотя эти разговоры с Григорием мне уже начали надоедать. Ты перегнул палку. Пауль сказал, что еще 3 дня потребуется на восстановление, а ты? А я уже восстановился. Доктор Либер просто решил перестраховаться». «Видимо, я быстро пошел на поправку и поскакал по баронессам. Он явно хотел применить другое слово, но сдержался. Ты бы еще к императорской дочке на порог заявился, а вдруг она была бы не против?» Усмехнулся я в ответ. Григорий сверкнул искрами из глаз и поджал губы. «Он боится?» «Не, понятно, что злится, но от страха, нерационального, будто император все слышит. Держи язык за зубами», процедил он. «Точно боится, но сам виноват, нечего было упоминать ее, но это мы еще обсудим подробнее». Григорий чуть перевел дух и откинулся в кресле. «Ночью нашли перебитый патруль, на улицах опасно, возможно, не только на улицах, поэтому к тебе будет приставлена охрана». Внешне я отнесся к новости серьезно, но внутренне чуть не прожился. «От кого охрана? От меня самого? Хотя смешного маловато, лишние глаза и уши мне нафиг не нужны. Есть подозрения? Да, думаю, это клан Чернобога». Григорий помрачнел, знал, ублюдок, что дорогу им переходить не стоит. «Зачем им это? В ночь перед тем, как ты очнулся, один из них пробрался в наше поместье и попытался меня убить». Я удивленно поднял бровь. «Ничего особенного, просто привет из прошлого», махнул Григорий. «Но, похоже, чернобожцы решили снова попытать удачу. Нужно быть настороже», Григорий говорил без утайки. «Это значило, что он обложил кабинет заклинаниями приватности. Я краем глаза несколько приметил. Ему дай волю, весь замок к рукам приберет. Балконский, наверное, уже 100 раз проклял день, когда решил пригласить Соколовых на турнир. Мне хотелось поскорее закончить разговор и принять душ. Одежду девчонки постирали, но привести себя в порядок я не успел. Ночка выдалась насыщенная, конечно. Насыщенная ночка выдалась», спросил вдруг Григорий. «Он что, блин, тоже мои мысли читает?» Но вопрос был скорее дружеский, на суровом лице показалась ухмылка. Похоже, он имел в виду мое алиби и проникся мужской солидарностью. В империи к добрачным связям относились спокойно. Белобок сказал «плодитесь и размножайтесь», но ничего про документы не упоминал. Это иногда приводило к курьезам, правда. Я как-то слышал, что один поручик замахнулся на барышень куда выше его по статусу. И, что надо отметить, вполне удачно. Поднялся небольшой скандал, который пришлось быстро замять. Что было с поручиком после, я не слышал. Но, надеюсь, все хорошо. «Да», — ответил, ухмыльнувшись в ответ. И не соврал же, ни с ответом, ни с ухмылкой. Ночь была насыщенной и очень полезной. Я наконец-то здоров и полон сил. Впереди возможность навалять Туринову, а яд, который все это время мешал жить, заставил демоненка в источнике успокоиться и дрыхнуть наконец-то. Жизнь налаживалась, короче. А скоро показался и мой телохранитель. В кабинет вошел Игорь Ермаков. «Ваша светлость», — поклонился он князю. «Проходи», — кивнул тот. «Саша, Игорь Тимофеевич будет сопровождать тебя везде и подготовит к поединку. Опять тренировки? Что ж, это неплохо. Да и кандидатура для сопровождения хороша. Ермаков был мне по душе. Сын мелкого дворянина, оставшийся без наследства, он не был снобом, как это зачастую велось у аристократов. Человек не только слова, но и дела. Мне такие нравились. Сотрудничать с ними было просто и понятно, а враждовать еще легче. Никаких сюрпризов. А как же Петя?» Спросил я. «Вообще-то Ермакова оставили натаскивать младшего соколенка. Григорию не нравилось, что Петр предпочитает книжки развитию магических сил. У него будет небольшой перерыв». Лицо Игоря оставалось почтенно серьезным. «Признаюсь, я немного переборщил. Требуется отдых». «Ничего, ничего», — махнул Григорий. «Ему как раз это и нужно. Как вернемся, снова пацана в узду». «Понял», — Ермаков коротко кивнул. «Ладно, идите», — закончил разговор Григорий. «Загляните к Паулю, он должен осмотреть тебя. Не стоит расслабляться раньше времени. Мы покинули кабинет и в молчании двинулись в кабинет доктора Либера. Замок наводнили стражники князя, и собственная охрана Балконского будто ужалась. Соколовы будто прибрали тут все к рукам, что явно не нравилось Кириллу. Мы встретили его на лестнице. «Вы чувствуете себя лучше, княжич?» – спросил он с ложным беспокойством. «Да, так что твоему дружку не повезло». От моей прямолинейности Кирилл чуть опешил и на пару секунд растерялся, не зная, что ответить. «Да и похрен. Мне сейчас хотелось рвать и метать, чтобы выплеснуть бурлящую внутри энергию». Но Балконский оказался не из тюфяков. Сбросил с себя маску доброжелательности и кинул в ответ. «Это мы еще посмотрим». Ермаков с удивлением проводил его взглядом, потом посмотрел на меня, но ничего не сказал, и мы двинулись дальше. Доктор Либер осматривал меня так, будто ничего не случилось. После всех анализов он еще раз осмотрел результаты и будничным голосом заключил. Следов яда не осталось, организм полностью чист, поздравляю. Затем он бросил взгляд на Ермакова, который молча стоял у дверей, и добавил, в источнике только остались помехи. Полагаю, рубцы после излечения, следует периодически за ними наблюдать, актерище, или реально ему пофиг. Честно говоря, я не был до конца уверен, я передам его светлости полный отчет, и, полагаю, мои обязанности на этом подойдут к концу. Пауль слегка улыбнулся, встал и протянул руку. Поздравляю, Александр Григорьевич. Я ответил на рукопожатие и приобнял доктора, шепнув на ухо. Алла Эгаргара. Услышав это, Пауль распахнул глаза и поджал губы. Кажется, даже испугался. И до такой степени, что нахмурился и заморгал, будто в голове складывалась сложная головоломка. Ермак молчал и в кабинете Либера, и пока мы шагали по коридору. А когда мы наконец добрались до моих покоев, и я уже расстегивал рубаху, он спросил, что вы сказали доктору. Мне показалось, он был ошарашен. А, оглянулся я в его сторону. А, да ничего особенного. Короткий анекдот, ты его не поймешь. Больше Ермаков лишних вопросов не задавал. Я уже говорил, что мне нравится иметь дело с такими людьми. Дорогие друзья, безмерно рад объявить о начале полуфинала 7-го ежегодного молодежного турнира имени Аркадия Николаевича Балконского. Да, мы все так долго этого ждали, и наконец дождались. Встречайте полуфиналистов. Музыка, трубы, барабаны, крики зрителей и аплодисменты. Шум захватил все пространство, оглушал, пока мы выходили на центр арены, будто гладиаторы древности. Все бы ничего, да только на главной ложе восседали Григорий и Анастасия, да и остальная чета Соколовых. Стас расположился рядом с князем и не сводил с меня глаз. Мне придется сразиться с тем, кто его побил. Еще одна мотивация не проигрывать, увидеть на морде братишки гримасу раздражения. Виктор с Дмитрием тоже сидели там, но я их сейчас мало интересовал. Наверняка до Виктора дошли новости о нашем со Святополком неравном споре. Так что у кузена ставки тоже были высоки. Кто бы мог подумать, что Арсений Туринов и Кирилл Балконский доберутся до этого этапа, не правда ли? С сарказмом заметил ведущий. Однако род Соколовых показал свою силу. Святополк и Александр, будущее этого славного семейства. Они прошли все предыдущие этапы турнира и одолели своих соперников, доказав собственное превосходство. Ведущий ненадолго замолчал, дав волю зрителям. Я заметил на трибунах своих знакомых Майдераль. Геннадий почему-то был куда сдержаннее, чем обычно, а Георг выглядел довольно холодно. Да и Милана с Ингой сидели немного понуро. Черт, наверное, это из-за слухов. Наверняка внутри рода утаить произошедшее не удалось. Но ничего, разберусь сначала с Туриновым и займусь этим вопросом. Регина и Вика выглядели тоже не слишком радужно. И что-то подсказывало, причина та же, зараза. Бороться со всякими демонами как-то попроще будет, мне кажется. И первый поединок, продолжал ведущий. Старший брат попытается отомстить за младшего, посмотрим, что из этого выйдет. Поддержите парней аплодисментами, криками и всем, чем только можете. Арсений Туринов и Александр Соколов. Приготовьтесь увидеть ожесточенное сопротивление двух молодых магов. Кирилл и Святополк покинули арену, оставив нас с Арсением один на один. Балконский напоследок окинул меня каким-то странным насмешливым взглядом. Он так уверен в силах своей шавки. Сверху замерцал защитный магический купол, это активировались защитные заклинания. Саму арену уже привели в исходное состояние, так что стадион выглядел так, будто несколько дней назад не был разворочен взрывами, магическими снарядами и магами земли, упорно роющими грунт. «Обратный отсчет!» — снова заорал ведущий. «Все вместе! Три!» Мы с Туриновым встали друг напротив друга. Его рыжая лохматая шевелюра колыхалась на ветру, скуластое лицо нахмурилось, а в глазах сверкнул предвкушающий блеск, и уголки губ слегка приподнялись. Высокий, худой, сутуловатый. Дылда одним словом. Рыжая зловредная дылда. Два. Я вдохнул побольше воздуха и с улыбкой выдохнул, вытягивая меч из ножен. Не тот, что хранился в источнике. А жаль. К тому я прикипел душой. Но ничего. Один. Я приготовился к рывку. Хотелось уже ворваться в бой. То хаос возобладал надо мной. Не тень. Безудержный и яростный. И такой приятный. Начали. Я кинулся на Туринова, рассекая клинком воздух. Он бросился навстречу, поднимая за собой пыль и камни с обрывками грунта. «Пожалуй, понаблюдаю за тобой, а то что-то скучно». Внезапный голос Чернобога едва не сбил меня, и Туринов со всей дури ударил прямо в лоб. Я успел только поставить спешный блок, а в следующую секунду уже летел в обратную сторону. «Сука, ну нельзя же так внезапно появляться». Глава 14. Вот это начало. Арсений Туринов в своем репертуаре, с места в карьер. Его удары страшные и болезненны. Устоит ли Александр? Устаю ли? Должен, конечно, но в полете загадывать не хотелось. Отшвырнул меня этот дылда далеко, бляха-муха, и больно ж, черт побери. Я выправил траекторию магии ветра, сумел уклониться от второго тарана и грациозно приземлился, подняв вокруг себя вихри. Обожаю, когда мой голос заставляет людишек содрогаться. Хе-хе-хе, серьезно, я чуть не отвлекайся. Он снова прет, сукин сын, чего, да я не протеп, ай, к черту. Пришлось снова отправляться в полет, только теперь по своей воле и под действием собственной магии. Подхватив себя ветром, я перепрыгнул мчащегося Туринова, запустил ему в спину разрядом молнии и пикировал, попытавшись сразить его мечом. Но Арсений нарастил каменный доспех, и клинок лишь звякнул, выбив искру. Между нами завязался обмен ударами. Меч, каменный кулак, разряд молнии. Глыба вырвалась из земли, едва не проткнув меня острой вершиной. Я снова поднялся вверх, чтобы набрать побольше пространства, а Туринов попытался ухватить меня земляными клешнями за ноги. Пришлось обдать их огнем и разбить, так что ни хрена у него. Вдруг еле заметно на форме Арсения сверкнули символы скрытых заклинаний. Меня тут же потянуло вниз, будто магнитом, а вновь выросшие клешни обхватили икры. Вот падла, такие штуки запрещены на турнире. Я уж думал, Соколов вырвется, но он попал в ту же ловушку, что и его брат. Ага, еще чего, обмануть адепта тени вздумал, ну, получай ответку. Я разом выпустил мощный импульс стихии ветра и воды, разрывая окаменевшие оковы, и тут же обрушил на ублюдка град ветряных лезвий и десятки электрических разрядов, заставив уйти в глухую оборону, а затем отлетел подальше, чтобы перевести дух. Первый размен был впечатляющим. Снова закричал комментатор. Соперники взяли небольшую передышку, чтобы поменять тактику. Что нас ждет дальше? Какая-то патовая ситуация. С Каменевым было проще. Он распалялся, пытался бить на расстоянии и держал вполне удобную дистанцию. А вот Туринов не давал себя покоцать издалека, а вблизи с ним работать опасно. Умный гаденыш, хотя по роже так не скажешь. Искаженная злобой, с кривым оскалом и вздутыми ноздрями, и взгляд как у маньяка какого-то, с нездоровым блеском в глазах. Он был похож на взбешенного быка, роющего копытами землю и целящегося рогами в свою цель. Сутулый, худощавый, высокий, теперь он казался громадной глыбой. Стас еще неплохо продержался, блин, но я урою этого засранца.